Оказалось, немцы вывели в свет новые штурмовые орудия чешского производства – «Хитцеры». Я, естественно, промолчал, что в моей истории они появились только в 44-м. Мне тогда понравилось название самоходки, поэтому то я и запомнил этот факт. Ну да такая прыть была неудивительна. Гитлер на пару с Геббельсом и шавками помельче уже более года орали про тотальную войну с еврейско-большевистскими и жидомасонскими плутократиями, но, к сожалению, не только орали, но и на самом деле максимально переводили промышленность на военные рельсы, так что за этот год у них появилось много бронированной техники. Те же самоходные орудия «Стугеи» на базе «Тройки» они клепали уже в невообразимых количествах. По данным разведки, в апреле 43-го они вышли на уровень производства уже 1500 самоходок в месяц, с перспективой наращивания еще на 50 каждый месяц. А машинки были очень опасны. С броней в 80, а в последнее время и 100 мм, с пушкой в 75. Эти бронемашины были грозным оружием против танков, что советских, что английских, что американских. Да и для нас они были опасны, хотя бы тем, что практически один в один повторяли характеристики части наших САУ. Был даже курьезный случай, когда наша и немецкая самоходки встретились на довольно пустынном поле и минут 20 молотили друг друга снарядами, не в силах пробить лобовую броню или поймать борт противника. Так и разошлись. Да и в наступлении, когда мы отобьем очередную атаку, штуги выходили почти без потерь, если только не подставят борт или попадут под воздушную штурмовку. К счастью, по докладам разведки мы знали, что пока две трети этих машин шли на африканские и ближнеазиатские театры военных действий, уж очень хорошо они работали на этих открытых пространствах. Так что нам до поры до времени везло. Нет, штуги воевали и против нас, но до сих пор мы стояли в обороне, пусть и активной, но немцам все равно приходилось на наши позиции двигаться гораздо больше, соответственно, больше подставлялись и штуги. Теперь же ситуация изменялась, в наступление переходили уже мы, и немцы, видимо, собирались использовать нашу же тактику засад на колонны, да и на поля боя вероятность подставить под выстрел борту атакующего в разы выше, чем у обороняющегося, начиная с того, что атакующему надо двигаться, то есть он заметен почти сразу с начала боя, тогда как обороняющийся может быть неподвижным до первого выстрела и даже после третьего, поди еще отыщи в этом дыму и пыли, откуда кто стреляет. А штуги, заразы такие, были машинками невысокими, около 2 метров, то есть их замаскировать было довольно легко. Это танки у немцев были излишне высоковаты, а вот САУ вышли очень удачными. А тут получалось, что по нам работала техника уже следующего поколения. Мало того, что с лобовой броней в 100 мм, так еще и наклоненной под углом 60 градусов, фактически, это наши же САУ-26, 75 или 85/88. Правда, от этих -26 к 43-му остался только корпус да некоторые детали, а лобовой лист и начинка были уже давно нашего собственного изготовления: двигатель, трансмиссия, торсионная подвеска, даже катки и гусеницы были уже нашими. Ну, по другим танкам, доставшимся нам от Красной Армии и немцев, было примерно то же самое. Мы бережно сохраняли корпуса, усиливая их лобовую часть, но безжалостно курочили начинку, благо нам удалось добиться высокой степени унификации. На XT-26, БТ, немецкие тройки и наши БМП шли половинки двигателя, что мы ставили на Т-34, Т-4. А также танки и САУ уже нашей собственной конструкции, тоже из КПП, пусть для техники на основе легких танков и БМП она была и излишней, зато унификация позволяла ее клепать в больших количествах, широкий спектр оснастки и жестко настроенные станки-автоматы обеспечивали выпуск более 1000 коробок и 3000 ремонтных комплектов в месяц. Мы наконец начали выходить по топливу на уровень «вполне хватает», поэтому в ближайшем будущем предполагался большой расход моторесурса и прочей механики. Это еще без учета того, что многое из собранного ранее проходило капитальный ремонт и, восстановленное сваркой, напылением и шлифовкой, возвращалось в строй. Катки, гусеницы, органы управления, наблюдения и прицеливания также были одинаковы уже на всей нашей технике. Причем 3/4 нашей техники были самоходками, а не танками, они и проще в производстве, и устойчивее в обороне, так как на них можно поставить более толстую броню и более мощную пушку, башни там можно не вертеть, так что перед конструкторами не ставилась задача вращать большими массами и удерживать их при отдаче. И, Похоже, немцы шли по нашему пути, у них все больше становилось именно САУ. Так, помимо уже давно нам известного Стук-3 на базе тройки, недавно мы встретились со Стук-Б1, построенной на базе французского тяжелого танка Б1, БИС. Французы по заказу немцев убрали башню и надстройку, немного приподняли орудие, и вот, пожалуйста, получилась отличная самоходка высотой меньше 2 метров и с орудиями от 75 до 105 мм. А теперь еще и чехи с их хитцерами. Мы уже давно сталкивались с орудиями чешского и французского производства, пушками и гаубицами, теперь добавилась и бронетехника. Ну, чехи-то свою бронетехнику поставляли фрицам и ранее, но теперь еще и французы туда же. Видимо, в дополнение к бельгийцам, что стали поставлять немцам свои самозарядные винтовки под немецкий патрон, но на базе нашей СВТ огневая мощь немецкой пехоты стала существенно повышаться, так что нашим передовым подразделениям, что шли в атаке, приходилось либо брать все более тяжелые броники, либо вертеться как уж в надежде увернуться от многочисленных выстрелов винтовочными патронами. Но тут виделся свет в конце туннеля, в войска уже шли новые бронеплиты для броников, в которых между стальными пластинами стояли ряды очень твердых керамических цилиндров диаметром сантиметр, да еще зажатые в смоле, они-то и брали на себя основной удар. К началу июля мы успели поставить около 1000 стандартных бронепластин размером 20 на 20 сантиметров, пока только для тех, кто участвовал в атаках, причем после атаки пластины сдавались для передачи другим частям, что пойдут в атаку в другом месте. Под это дело мы специально выделили 3 транспортных самолета, но каждый день фабрики выдавали еще по сотне пластин, с постепенным наращиванием выпуска, так что в скором времени полки смогут держать постоянный комплект в сотню пластин для бойцов первых линий. Нарастить выпуск еще больше пока не получалось, были проблемы с термопрессовым оборудованием, уж слишком много приходилось делать сменных режущих пластин для металлообработки, да их номенклатура постоянно росла, что было обратной стороной механизации и автоматизации производства. Хочешь быстро делать сложные поверхности на деталях, будь добр обеспечить такие поверхности на специнструменте. В общем, шло непрерывное соревнование между промышленностями СССР и Евросоюза, которое приводило к постоянному появлению новой техники. Вот и на новых САУ были орудия того же калибра 75 мм, но длина ствола была не 48 калибров, как на старых пушках КДВК-40, а уже 70. Соответственно, пробиваемость повысилась примерно на треть. А мы ведь наращивали броню наших САУ против старых пушек, как самых опасных в плане сочетания мощи и маневренности. Ну, как оказалось впоследствии, и старую лобовую двухслойную общей толщиной 100 мм, да с наклоном в 60 градусов, с километра мало что брало, даже новым пушкам это удавалось в 10 попаданиях из 100, просто в той засаде был неудачный наклон местности, и угол встречи снаряда с броней оказался меньше. Правда, на меньших дистанциях броня уже перестала быть непробиваемой для новых 75-ок. Но мы ведь еще наращивали и борта, наварили 30 мм брони с наклоном градусов 20 по бокам боевого отделения и двигательного отсека, да еще на время боевого выхода экипажи закрепляли под еще большим углом навесные экраны толщиной тоже 30 мм и размером 1,5 метра на 70 сантиметров по бокам боевого отделения и 0,5 на метр у двигательного. Да, оставались промежутки между этими экранами, и сверху снизу от них, но вероятность поражения все равно снижалась, да и самые важные части САУ, экипаж и двигатель, получали дополнительную защиту. Так вот, в этом бою САУ подбивались при каждом попадании в борт даже с установленными экранами, хотя раньше попадания в них такого калибра к пробитию приводили далеко не всегда. А уж пробитие лобовой брони для нас стало вообще неприятной неожиданностью, привыкли к относительной неуязвимости, в том числе и я сам, хотя я же постоянно и твердил, что немец не стоит на месте, надо работать на упреждение. И вот, в соревновании нашей брони и немецкого снаряда мы начали отставать. В захваченных документах немцы указали пробиваемость с километра более 100 мм даже бронебойно-фугасным, а уж подкалиберным, так вообще 150. Но все это, при попадании под углом в 60 градусов, да, как они обычно указывали, при вероятности пробития 50%, а не 75%. Как считали у нас, но у наших ТАСАУ общая толщина была все равно меньше, хотя угол лобовой и больше, но если бронебойный она может и выдержит, то подкалиберный, Точно нет, а точность орудий за счет более высокой скорости просто поражала, промахов было очень мало. В общем, мы получили очень серьезного соперника нашей старой техники, да и новая была не застрахована от пробитий. Так что по результатам первого боестолкновения с новой техникой немцев наши аналитики засели за разработку новых методов ведения боя с учетом присутствия новых САУ, подвижных, скрытных и с высокой мощностью. А остатки 4-й штурмовой бригады окапывались на холме. Тут стояло немало разбитой немецкой техники, что фрицы оставили, когда пытались штурмовать Дядьковский Юр. Хотя он и находился в 5 километрах на запад, за Болвой, но немцы попытались было установить тут свою артиллерию. Ее-то и накрыл мощный налет сначала высотников, а затем и более 3 десятков штурмовиков, так что вершина холма и его склоны были заставлены сожженными автомобилями, бронетранспортерами, зенитками и гаубицами, хотя трупы фрицы собрали и похоронили неподалеку в братской могиле. И на том спасибо. Сейчас холм был важен для дальнейшего продвижения на восток, чтобы ударить в спину немецким войскам, заходящим в тылы Красной армии, и, заодно, чтобы немцам было сложнее прорывать коридор к своим полуокруженным за линией Дядькова Людиного войскам. Мелькали лопаты, ревели двигатели бронемашин, оснащенных бульдозерными ножами, периодически доносились команды «воздух», и тогда народ тихарился в вырытых ямках, а Су-23 и крупнокалиберные пулеметы, установленные на всей технике, поливали падающие на холм пикировщики. Но окопаться как следует не успели, немцы подтянули новые силы и пошли в атаку. Атака шла с востока и севера, пара десятков танков при поддержке САУ и под прикрытием пехоты стали продвигаться перекатами к холму, посыпая его защитников градом снарядов и пуль. Наши не оставались в долгу. Тем более, хоть и недостаточно закопанные в землю, они все равно представляли собой трудные цели, а стрельба с холма вниз давала отличные результаты. Так что, потыркавшись более часа, немцы стали отходить. На поле от обзора и обстрела сверху особо было не спрятаться, а небольшое количество ложбинок, которые позволяли это сделать, тщательно обрабатывались 3 минометами, одним 82 и 2 60-ками. Правда, порывистый ветер мешал точной стрельбе, и расчетам минометов приходилось дожидаться отсутствия порывов, отчего они внимательно следили за травой в районе цели. Так что первые полчаса немцы были в относительной безопасности. Затем из тыла приволокли АКС, и дело пошло веселее, его снарядики летели по значительно более настильной траектории и отлично засыпали дальние края ложбинок, так что доставалось всему объему импровизированных укрытий. Немцы вытерпели только 10 минут и начали отходить, им не удалось подбить АКС выстрелами из танковых пушек, так как он сменял позицию после каждой очереди в десяток другой снарядов. Гранатометчики постоянно мотались вправо-влево по западному склону холма и под прикрытием его вершины, а пехотинцы с удовольствием помогали им перетаскивать оружие и боеприпасы, благо у атакующих пока не было минометов, с ними без окопов особо уже не побегаешь. Командование же спешно перебрасывало новые части, чтобы сменить штурмовую бригаду, которой, вообще-то, надо бы вести маневренные бои, а не сидеть на холме, иначе фрицы сами выберут место удара. А нам такого не надо, высокая концентрация сил в конечном итоге пробивает любую оборону. К вечеру бригада наконец была сменена пехотным полком и вышла в лесной массив к северу, чтобы при случае контратаковать во фланг наступающим, на большее она была не способна. Но уже на следующий день бригада получила замену подбитой бронетехники и выбывшим бойцам и командирам, и длинным крюком пошла на север и затем на восток, в обход немецких позиций. Но на полпути ей встретились передовые части аж, по рассказам пленных, целой танковой дивизии, и наши 70 противотанковых стволов смотрелись как-то жидковато против более 200 немецких. Немцы решили пробить коридор к своим полуокруженным войскам. В холмах и перелесках завязалась карусель из коротких танковых боев. И мы, и немцы старались занять выгодную фланговую позицию, выждать прохода танков противника и ударить им во фланг. Ну, это наступать мы пока особо не умели, а уж вести такую игру, да мы почти только этим 2 года и занимались, в отличие от немцев. Правда, в немецкой дивизии было более 50 пантер, но, как ни странно, против выстрелов кумулятивными снарядами в борта они оказались даже более уязвимы, чем те же тройки, которые немцы еще применяли во вполне заметных количествах. Дело в том, что пантеры были почему-то без экранов, поэтому их 40-миллиметровая бортовая броня, даже наклоненная под углом 40 градусов, вполне пробивалась кумулятивами калибра 80 и выше, уж кому попадет на зуб. А еще в подбашенных нишах была часть боеукладки, две поленницы снарядов с правого борта и три, с левого. К началу августа мы уже успели захватить 7 целых танков и еще уволокли к себе более 3 десятков разной степени подбитости, так что конструкторы и военные сейчас лазали по этим железякам и прикидывали, и как с ними бороться, и к чему можно было бы приспособить эти стальные коробки, и что такого новенького придумали немцы в плане оптики и механизмов. В общем, шла обычная работа. Именно по первым результатам обследований были выданы рекомендации стрелять по местам боекулотки. Поэтому сейчас «Пантеры» с особым старанием детонировали своим боекомплектом. Вот лобовая в 80 мм с наклоном почти 60 градусов могла и устоять, ну или за броневое действие было совсем уж небольшим, некоторые танки продолжали действовать даже после нескольких попаданий. Поэтому «тройки» с их стальными экранами во все борта оказались даже более крепким орешком. Кумулятивная струя, возникшая при ударе снаряда об экран, к моменту ее подлета к борту, уже порядком рассеивалась. А толщина борта у «тройки» не намного ниже, чем у «пантеры» – 30 мм. Поэтому два сильно разнесенных листа брони, экрана и борта, хорошо так ослабляли заброневое действие кумулятивов. Уж про 40-миллиметровые кумулятивы подствольных гранатометов можно не говорить, те и обычную броню не всегда пробивали. Тут и кумулятивы в 82 мм, что БМП, что РПГ, порой были бесполезны. Там чуть покривее сделаешь облицовку кумулятивной воронки, и струя изначально будет недосформированной. А ведь это основное противотанковое оружие пехоты, что обычной, что моторизованной. Доходило до смешного. Пушки БМП отлично справлялись с «пантерами», но не могли взять «тройки», если только в бок башни, но ее проекция составляла не более четверти от всей площади. В лоб та «тройки» брались на ура, но если стреляешь в лоб, значит, и танк скорее всего тебя видит. А нам этого не надо, мы лучше по-тихому, из засад. И БМП все равно отлично показывали себя в такой маневренной войне. Пройдя по труднодоступным местам, они замирали, завидев открытую танкопроходимую местность, и ждали. Когда немцы проходили мимо на дистанциях до 800 метров, БМП стреляла пару-тройку раз и скрывалась за деревьями. На таких дистанциях еще можно было говорить о приемлемой точности стрельбы прямой наводкой. Так что БМП стали основным элементом нашей засадной тактики. Ее пушка-миномет по применяемым боеприпасам была унифицирована и с обычным минометом, и с РПГ-7, то есть она могла применять оба типа боеприпасов. А еще у нее были и свои типы, канал ствола имел нарезы, и боеприпасы с готовыми нарезами давали и повышенную точность, и были мощнее, так как в них мы помещали больше взрывчатки. Но такие укусы лишь немного ослабляли мощь немецких войск, да и нас постепенно выдавливали из лесов, хотя немцы теряли на этом много солдат. Так что в треугольнике Людиного Жиздра-Дядьково развернулись маневренные бои. От расположенной на востоке Жиздра к двум другим городам шли нормальные дороги, а сам треугольник был заполнен лесными массивами и полями, где тоже были дороги, и вполне приличные, и совсем хиленькие. И немцы, продвигаясь вдоль этих дорог, постоянно попадая в засады и натыкаясь на оборонительные позиции, все-таки охватами или лобовыми атаками постепенно вытесняли нас из этого треугольника, тут же обрамляя пехотой очередной отжатый кусок территории. Уже на третий день после нашего знакомства с хитцерами нам пришлось выводить части на западный берег Балвы. Там тоже шли бои. Западная относительно Балвы группировка немцев проводила ряд последовательных ударов на восток, навстречу пробивавшейся к ним восточной. Неожиданно второстепенное направление стало приобретать важное значение. Наши и немецкие подразделения окапывались, держали оборону, проводили контратаки, маневры, постоянно окружали друг друга и вырывались из окружений, так что порой было трудно понять, а кто же кого окружил. Спорили до последней капли крови, а с юга все дальше на север продирались немецкие части, пробившие нашу оборону, что мы организовали вдоль дороги Брянск-Гомель. В ряде мест эта южная группировка уже установила связь с частями, прорвавшимися ранее между Людиного и Дядьково. Эдак скоро могло оказаться, что вся система Брянского и прилегающих к нему уров окажется в окружении, а потом немцы займут оборону и будут постепенно брать наши укрепления. У них были и радиоуправляемые танкетки, которые они уже смогли применить в ряде мест для подрыва дотов и САУ для отражения наших атак, и танки для контратак и новых окружений. Так что пришлось раньше времени звать лесника, 50 батальонов, что мы держали в 100 километрах на север от Людиного, общей численностью за 40 тысяч, считай, армия. 18 из них были сведены в 3 дивизии, еще 12, в 4 отдельных полка, а остальные пока были сами по себе, не хватало старших командиров. И это только ближайшие части, что проходили сложивание в глубине нашей территории. В июле мы многих призвали обратно в армию, и сейчас ее размер достиг 3 миллионов человек, считай, каждый десятый из нашего населения, так что даже не на всех хватало оружия. И, похоже, мы несколько перестраховались насчет летнего наступления, уж очень нехорошие были сообщения разведки, да и я помнил Курскую дугу. К сожалению, идея штурмовых бригад пока не блистала. После первых успехов они увязли в маневренной войне в лесах к востоку и западу от Балвы, но ведь для этого хватит и обычных ДРГ и даже пехотных частей, естественно, со средствами усиления в виде САУ и БМП, ну и при поддержке штурмовой авиации. А штурмовые бригады надо выводить из этой возни, пусть и не все сразу, тем более все равно их надо пересаживать на новую технику, а высвобождающиеся усилить пехотные полки и дивизии. Так что, стронувшись с севера 10 августа, эти новые части поставили точку в попытках немцев восстановить коридор между восточной и западной группировками. За 3 дня из лесов между Дядьково и Людиново были выдавлены или уничтожены немецкие подразделения, что смогли туда прорваться. Мы восстановили оборону уже нашего коридора, а восточной группе, точнее, их попыткам переправиться через Балву, был показан большой кукиш. После разрушения высотниками нескольких переправ немцы прекратили попытки перебраться через реку. Мы даже провели серию атак на том берегу, чтобы утянуть к себе подбитую технику, сходили за металлоломом, а заодно нанесли какой-то урон уже и так потрепанной немецкой танковой дивизии и одной пехотной, против всепроходимых БМП с противотанковым оружием, да при недостатке собственных сил, чтобы плотно перекрыть всю местность и создать сплошной фронт, они ничего не могли противопоставить. Хотя и нам на открытые участки лучше было не соваться. Ну да мы, потеряв от новых дальнобойных пушек еще 50 БМП, быстро прочухали этот момент. Да и не больно-то надо, балок и перелесков, чтобы спрятаться тут хватало, а если там и сидели немцы, то их стрелковое оружие и гранатометы были бессильны против стрелявших настильно пушек БМП, которые были прикрыты пехотой. К тому же мы снова смогли использовать штурмовики. Новые ЗРК всерьез напугали фрицев, так что они на 2 дня прекратили всяческие полеты. Но, надо заметить, сейчас они оправились гораздо быстрее, чем в 42-м, тогда полеты прекратились почти на месяц. Но и за эти 2 дня штурмовики сумели подбить около 40 танков и сжечь более 200 грузовых машин, а, самое главное, наконец-то поймали батарею САУ с гаубицами 150 мм, а то она уж очень нам досаждала. Высокая подвижность позволяла ей быстро смотаться после стрельб с засвеченной позиции, так что высотники теряли ее раз за разом в густых лесах, а даже когда и застукивали за стрельбой, не всегда удавалось ее даже подавить. Видимо, броня у САУ была достаточно толстая, чтобы выдержать близкие разрывы 10-килограммовых управляемых бомб, а добиться прямого попадания было не так-то просто, несмотря на новые гироскопы, которые держали бомбу более цепко, отклонения составляли до 5 метров, и на таком расстоянии осколки уже не могли пробить броню. Это для открыто стоящих орудий нормально, а для окопанных, а уж тем более забронированных. Но в этот раз высотники так и не успели разобраться с этой батареей, раньше до нее добрались штурмовики, но на будущее высотникам пришлось таскать с собой по паре соток, чтобы даже если и не попасть, так хотя бы более мощными осколками повредить ходовую, а может и пробить броню. Это новое оружие нам еще не попадалось, поэтому о его характеристиках мы ничего кроме калибра пока не знали. Но дальше на восток мы продвинуться не смогли, немцы подтянули 2 пехотные дивизии, которые встали в оборону. Зато и мы не пустили немцев севернее, остановив их на берегах западной Жездры и прикрыв Сухиничий Козельск. Находившийся в 30 километрах юго-восточнее Белева защищала уже Красная Армия при поддержке нашей штурмовой авиации и небольших ударов по коммуникациям немцев. Глава 12. Так что к 10 августа нам удалось закрепить свой коридор от Людиного до Брянска, по которому мы начали накачивать войсками район вокруг Брянска. К северу от шоссе Брянск-Гомель, идущего на запад, было такое же рыхлое образование из наших и немецких частей вперемешку. Немцы, прорвавшиеся через нашу оборону на фронте в 200 километров, ломились на север, на соединение со своей дядьковской группировкой, а мы всячески этому мешали. Засады, обстрелы, оборона на удобных рубежах, все это замедляло продвижение немецких дивизий, а, главное, выбивало их технику. Правда, местность, особенно по центру прорыва, была более открытой, лесов меньше, поэтому нам чаще приходилось пускать в бой тяжелую бронетехнику с дальнобойными пушками. Но ситуация сложилась вообще парадоксальная. На наши почти 2000 установленных на танки ИСАУ противотанковых стволов, а это почти 3 танковые армии, наступало чуть более 500 единиц бронетехники фрицев, причем начиная еще от двоек. И это если считать только нашу технику с противоснарядной броней, а ведь еще было и под 1000 БМП, которые тоже могли подбивать танки, правда, из засад или окопанных позиций. Но и немцев все прибывало. В начале наступления мы вообще насчитали у них не более 200 единиц бронетехники, и только появление все новых и новых частей постепенно раскрывал нам масштаб немецкого наступления. Но бояться было уже поздно, оставалось только продолжать бить немцев, тем более что они, похоже, также не знали, сколько у нас бронетехники и войск. Пленные все чаще упоминали про наши неисчислимые орды. Ага, мы такие, на каждый орднунг отвечаем дружной ордой. И такое хорошее соотношение позволяло нам довольно плотно прикрыть все танкодоступные направления и устраивать огневые мешки, когда немецкая рота или даже батальон, находящиеся на марше или в атаке с открытыми флангами, попадают в перекрестный огонь и там и погибают. Главное, не спугнуть раньше времени. Поэтому стенки мешка сдвигались не сразу с началом атаки, а немного погодя, когда немцы уже конкретно увязнут на поля боя в попытках приблизиться к нашим окопам. И на это еще накладывалось то, что авиационная поддержка у фрицев ослабла. Как раньше они оттеснили наши аэродромы от линии опорников ИУРов, так и теперь эти оставшиеся недодавленными опорники ИУРа не позволяли им приблизить аэродромы к наступающим войскам, плечо полета увеличилось до 200 километров. Так что немцы, неся большие потери, продолжали отдавливать нашу теперь уже мобильную оборону на север, мы по-прежнему не рисковали вступать с ними в тяжелые бои на неподготовленных позициях. Но, отходя посередине на север, мы начали сдавливать этот огромный мешок с юга, постепенно затягивая его горловину. Еще 5 августа с востока от Брянска и с запада от Гомеля мы пошли пехотными соединениями при поддержке танков вдоль этого шоссе и стали вытеснять фрицев из его окрестностей, попутно деблокируя окруженные урой опорники. 60 километров от Брянска до Почепа на запад и Сороковник, от Новозыбкова до Уничи на восток мы прошли сравнительно легко. Немцы выставили тут только заслоны из ротных или батальонных опорных пунктов, и мы неплохо на них потренировались. Причем основной ударной силой стали штурмовики. Они группами по 15-20 самолетов зависали над опорником, поливая всякое движение на земле из автоматических пушек и засыпая немцев реактивными снарядами. Отработав 15 минут над целью, группа улетала на аэродром, а ей на смену приходила другая. И так по 5-7 налетов. На некоторые опорники мы выделяли до сотни штурмовиков и до 200 самолетовылетов. А по земле тем временем вперед шли танки, за ними пехота на БМП, и всех их поддерживали еще и две цепи САУ, двигавшихся перекатами на расстоянии 200-300 метров. Немцам и так-то было не до САУ, поэтому те и могли в относительно спокойной обстановке расстреливать обнаруженные цели. Правда, после работы штурмовиков для САУ оставалось мало целей, да и большое облако пыли и дыма, что поднималось над немецкими позициями уже через 5-7 минут после начала первой штурмовки, мешало что-то разглядеть. Поэтому основной задачей САУ скоро стала защита флангов от возможных контратак. Танки же, маневрируя по полю, в основном шли вперед, лишь изредка останавливаясь для выстрела по обнаруженной цели, орудию или пулемету. Но после работы штурмовиков таких целей оставалось немного. Реактивные снаряды, что мы сделали на основе мин калибра 120 мм, буквально вырубали из немецкой обороны куски грунта вместе с находившимися на этих кусках окопами, укреплениями, тяжелым оружием и самими немцами. Боевая часть этих реактивных снарядов своими 4 килограммами взрывчатки создавала воронки диаметром 3 метра и глубиной 1,5 метра, как раз пулеметный расчет, позиция противотанкового орудия, укрытие на отделение легкий дот, даже если попадание было не прямым, но все-таки достаточно близким, контузии, ранения были обеспечены. Да и откопаться из обвалившихся окопов тоже требовалось время, и все это время огневая точка молчала. А наши ведь не сидели на месте, а подбирались к ней, чтобы окончательно добить уцелевших. Надо сказать, что эта технология взятия немецких укреплений сложилась спонтанно, просто надо было идти вперед, пока немцы не зарылись по самую макушку, поэтому мы собрали все, что смогли, в ударный кулак, перебросили сотню штурмовиков и пару десятков истребителей, и пошли. И взятие первого же ротного опорника очень впечатлило наших бойцов. Немецкая рота была разгромлена полностью, а у нас, пятеро раненых и два подбитых танка, которых залатали в тот же день, и все. Наши солдаты, ворвавшись на немецкие позиции, даже практически не стреляли, лишь собирая по окопам оглушенных немцев. Нащупанная нами новая тактика требовала осмысления, ведь мы собирались проламывать немецкие позиции массированными танковыми атаками по 50-100 машин на километр, как раз пара-тройка десятков метров фронта на ствол, так, чтобы несколько групп из одной-двух бригад проламывали оборону в двух-трех местах, и затем в эти проломы устремлялись бы такие же группы окружения, чтобы взять в кольцо немецкие части, остававшиеся в промежутках между прорывами. А тут оказывалось, что сотню танков вполне заменяют сотня штурмовиков, при их несравнимой маневренности. А уж эффективность стрельбы штурмовиков просто зашкаливала, у танка точно не получилось бы запулить снаряд внутрь окопа, а штурмовик, положив 3,4-23 мм снарядика, уничтожал открыто расположенный пулеметный расчет или расчет орудия. Вскоре штурмовики уже научились экономить более дефицитные РС-120, применяя их только по укрытиям и для подавления зениток. Так что получалась большая экономия в танках, при такой мощной штурмовке их требовалось от силы пара десятков на километр прорыва, больше чтобы помочь пехоте зачистить расстрелянные с воздуха позиции, додавить недодавленный пулемет, подбить проснувшиеся орудия или выехавший откуда-то танк, в общем, прибраться. Итак, мы снова оказались на перепутье, у нас вдруг оказалось две тактики проламывания обороны, причем одну мы долго продумывали и выверяли в штабных играх, но она еще толком не была опробована в деле, а вторая родилась спонтанно, показала хорошие результаты, но все действия пока были больше по наитию, чем исходя из взвешенных расчетов. И какую из них выбрать? Ну, пока наши штурмовые танковые бригады выдирались из боев в районе Дядьково, пока они восстанавливали матчасти численность, пройдет пара недель, так что ввиду отсутствия свободных крупных танковых соединений конкретно сейчас выбора особо и не было, только хватило бы штурмовиков. Потери были небольшие, 1-2 самолета на один взятый рубеж, но вот расход элементов конструкции был великоват. Их 4 крыла, 2 верхних и 2 нижних, позволяли сносно выдерживать нашим штурмовикам огонь с земли. Нижние крылья служили защитой для верхних крыльев и моторов, поэтому расход нижних был в 3 раза выше, их приходилось полностью менять в среднем по одному крылу на каждые 15 вылетов, тогда как для верхних расход по крылу на 40 вылетов. Пришлось срочно переключать рабочих на производство дополнительных матриц, прежде всего для нижних крыльев. Да и количество печей требовалось нарастить, что было уже не таким быстрым делом, пока будут построены, пока просохнут. А новые, металлические печи, мы еще осваивали, точнее, осваивали крупное литье металла в сложные формы и футировку. Но, пока штурмовики были в наличии, а немцы еще не успели выработать противоядие, стоило воспользоваться моментом по максимуму. Мы даже снова начали широко использовать мимикрию, сажали на немецкую технику наших солдат в трофейной форме и шли через села, превращенные немцами в опорники. Так нам удалось захватить 3 ротных и 1 батальонный опорный пункт. Правда, с этой тактикой был риск попасть под дружественный огонь. Штурмовики, высотники, ДРГ, все шакалили по дорогам в поисках немецких колонн на марше. Но обошлось, в штабе направления выделили дополнительно 5 координаторов, которые только и делали, что отслеживали положение наших немецких колонн, положение наших охотников на колонны и гасили излишний азарт последних. Хорошо хоть, сейчас группы охотников были уже приучены прежде всего докладывать в штаб, а уже потом стрелять. Так что нередки были диалоги типа: «Вижу немчуру, квадрат 7-20, азимут 200, длина 300 метров, 10 коробочек. Отставить, это свои, вот блин». А то раньше заходили в атаку или начинали обстрелы даже не спросясь у старших, во многом именно поэтому на время пришлось отказаться от работы под немцев, уж слишком все было хаотично. Как бы то ни было, 60 километров от Брянска до еще сражавшегося с немцами Почипского Ура прошли за 5 дней, и за ним уперлись в оборону, что немцы смогли организовать по заболоченным берегам Судости и костры, а с запада точно так же дошли до нашего укрепрайона Унича-Стародуб-Клинцы. Правда, к 10 августа он уже был рассечен фрицами на несколько разрозненных позиций, но сами города оставались еще нашими, и целостность Ура мы восстановили сравнительно быстро. А вот между Уничей и Почипом была дыра в 30 километров, через которую немцы продолжали проталкивать войска и боеприпасы на северо-восток, вдоль западного берега Судости. Они заполонили все свободное от лесов пространство. На западе крайней точкой их продвижения стал Мглин, что был в 30 километрах севернее Уничи. От Мглина их территория шла на северо-восток, по краю Клетнинского лесного массива, в его центре стоял город Клеть. Пройдя по краю этого массива, их территория соединялась с территориями вдоль и по бокам идущей на северо-запад дороги на Рославль, ну и на востоке упиралась в наш коридор Людиново-Дядьково, идущий с севера на юг. Общий периметр составлял более 400 километров. Мы вдруг снова получили большую протяженность фронта, и к 12 августа в это пространство влезло уже более 400 тысяч фрицев. Конечно, они влезали туда постепенно, выдавливая наши подвижные бронегруппы и ДРГ, так что наконец смогли снова соединиться с группировкой, остановленной нами на пути к Рославлю. Все-таки мы не успели ее уничтожить, перерубленный восточный коридор был скомпенсирован южным новообразованием, и, надо заметить, конфигурация территории была нестабильной, причем в обе стороны. Один кусок, южный, кривоватый прямоугольник размером 90 на 40 километров, протянувшийся от Уничи на северо-восток до Десны, он сообщался с остальной оккупированной территорией через правый нижний угол, находившийся на юго-востоке между Уничи и Почипом. Второй кусок располагался к северо-западу от его левого верхнего угла в виде треугольника, длинная сторона которого тянулась вдоль шоссе Брянск-Рославль на 60 километров, а восточная и северная стороны были длиной по 40 километров, и соединял эти области узкий коридор в районе Жуковки, расположенной на шоссе Брянск-Рославль, между Десной с севера и Клетнинским массивом с юша, шириной 15 и длиной 20 километров. Немцы считали занятые ими территории плацдармом для дальнейшего наступления, мы – потенциальным мешком, и предстоящие дни должны были показать, кто из нас прав. Наиболее вероятными местами наших ударов были горловины, южная, на участке вдоль шоссе Почипунича, и северная, в районе Жуковки. Немцы считали также, поэтому наиболее быстро цементировали своими войсками именно эти участки. Мы же, уперевшись после Почипа в их дивизионные опорники, начали порыкивать двигателями и демонстрировать атаки, лишь бы только они не сняли часть сил с этих участков. А так, наступление на немецкую оборону с обустроенными полевыми укреплениями, насыщенными войсками и техникой, с находящимися поблизости подвижными резервами, для нас пока было не по силам, наверное. Но проверять предположения мы пока и не думали. Так что южная горловина отпадала. Наступать от линии Почеп-Брянск на северо-запад через Судостили из Дядьковского лесного массива на юго-запад через Десну, тоже увольте, форсирование рек под огнем, не наш конек. Точнее, мы это еще не проверяли и пока также проверять не собирались. Был еще вариант наступать от Брянска вдоль шоссе на Рославль, как раз получалось ровно на северо-запад, вдоль южного берега Десны. Но немцы от нас этого тоже, наверное, ждали. К тому же это получался самый длинный вектор наступления, пришлось бы пройти вдоль всей территории, занятой немцами. Это почти как строить мост вдоль реки. Да и дороги позволяли немцам маневрировать своими силами, мы теряли преимущество в своей подвижности на бездорожье. А вот запечатать 30-километровый промежуток между Стародубом и Погаром, километрах в 30 к югу от шоссе Брянск-Гомель, было бы очень даже неплохо. Ну или еще чуть южнее, так-то города находились на одной широте, Стародуб, западнее, Погар, южнее, но вот опять же атаковать укрепления не хотелось, хотя там они были пока слабее. И, чтобы отвлечь немцев от того направления, мы стали атаковать оттуда, откуда они и не ждали, из массива лесов и болот, раскинувшихся вокруг Клетни. Этот город находился в 60 километрах на запад от Брянска и в 30, на юго-запад от Жуковки, ну или в 10 километрах от северной горловины. А почему немцы не ждали нашего наступления с той стороны? Да потому, что железных дорог туда не было. Точнее, дорога вела от занятой немцами Жуковки и была фактически тупиком, ее хвосты еще выходили из города дальше, на север и на юг километров на 15-20, а и все, потом, только грунтовка, не успели протянуть дальше до войны. поэтому больших сил там скопить невозможно. Ну, по немецким представлениям, а по нашим, очень даже возможно.